Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от жительницы нашего города Архиповой, которая, к сожалению, не раскрыла свои инициалы ЕА. Вот что она пишет. В ее письме много вопросов. На все вопросы сразу ответить, конечно, не удастся. Но вот что она пишет. Добрый день, детки. Мне 80 лет. Приятно услышать такое обращение по отношению к себе. Я слушаю радио, смотрю телевизор и все никак не могу понять, почему люди так говорят. Ведь они все учились в школах, да и в институтах. И я решила написать вам и послушать, что скажете вы. Тема первая. Владимир Ильич Ульянов. А почему он Ленин? Иосиф Виссарионович Джугашвили. А почему он Сталин? Ну, вот не продолжая читать письмо дальше, сразу отвечу, что и по отношению к Владимиру Ильичу Ульянову, и по отношению к Иосифу Виссарионовичу Джугашвили вот эти имена Ленин и Сталин являются вымышленными. Они были придуманы в ту пору, еще до революции, когда и тот, и другой революционеры находились на нелегальном положении. Для того, чтобы скрыть свое настоящее время, в революционной среде не только они, очень многие революционеры... Имя, чтобы скрыть, да? Да, а я неправильно сказал, да? Скрыть время. Чтобы скрыть свое настоящее имя, использовали вымышленные имена. Вымышленное имя называется псевдоним. Вот Ленин и Сталин – это и есть такие псевдонимы. Известно, что Владимир Ильич Ульянов подписывал псевдонимом Н. Ильин, иногда он таким псевдонимом пользовался, а иногда псевдонимом Н. Ленин в своей статье в газете «Искра», и надо сказать, что этим псевдонимом он продолжал пользоваться даже после революции. А поскольку в среде профессиональных революционеров эти псевдонимы приобрели очень широкую известность, и эти вымышленные имена приросли к их носителям, то уже когда и не требовалось скрываться от полиции, давным-давно они не были уже на нелегальном положении, они продолжали именоваться прежде всего людьми, которые их окружали, вот с помощью этих вымышленных имен, и по сей причине и вышло так, что Владимира Ильича Ульянова мы больше знаем под фамилией не Ульянов, а Ленин, а Джугашвили под фамилией Сталин. Ну, вообще странно, да, что человеку 80 лет, он задает вопрос, как так получилось, потому что даже я, человек, который родился в 74 году, проходил это в школе, нас же этому обучали как обязательному компоненту культуры советского человека. Факт остается фактом. Как это по-русски? Послушаем, кто нам дозвонился, а потом продолжим. Нет, пока никто не дозвонился, тогда отвечаем. Тогда продолжим. Вот очень-очень интересен второй вопрос, который задает наша слушательница Архипова. Она приводит ряд пар имен. Сначала уменьшительное имя, а потом полное. Лена – Елена, Катя – Екатерина, Настя – Анастасия, Лиза – Елизавета, Даша – Евдокия, Фрося – Ефросинья, Женя – Евгений, Ваня – Иван. И спрашивает, почему не всем приставляют букву «Е»? Ну, я должен сказать, что прежде всего Даша – это не Евдокия. Даша – полное имя Дарья. А Евдокия, от имени Евдокия есть другие уменьшительные, но самая известная Дуся. Дело вот в чем. Уважаемая наша слушательница, к которой я, к сожалению, не могу обратиться по имени-отчеству. Дело не в том, что приставляют спереди букву «Е». Дело в том, что все эти имена, которые вы перечислили, все без исключения, это имена греческого происхождения. И именами, собственно, являются полные формы. У греков никогда не было имен Лена, Настя, там, Женя или Катя. Кстати, по поводу имени Дарья, я все-таки поостерегся бы утверждать, что оно греческого происхождения. Дарийский, да, в честь Дарья названный. А, все-таки так, да? Да, конечно. Ну, хорошо, значит, не ошибся. Екатерина, Евдокия, Ефросинья, вот, собственно, как звучали эти имена, причем, конечно, в оригинале, в греческом, они звучали не совсем так. Но так или иначе, Катя, Лиза, Лена – это все уменьшительные варианты тех же самых имен, которые возникли на русских, на русской почве. Так что речь нужно вести не о том, что кому-то представляют, а кому-то не представляют букву «Е» спереди, а о том, что у нас есть от разных заимствованных когда-то в незапамятные времена личных имен есть уменьшительные. Если бы нас спросили, почему многие полные имена начинаются с буквы «Е», вот это было бы другое дело. И можно было бы говорить, что существовало сразу несколько греческих корней, которые входили в состав вот этих имен. Ну, например, в слове «Ефросинья» полное правильное написание «Е», затем буква «В», затем буква «Ф», «Евфросинья». Тот же самый корень, что и в слове «Евгений», «Евэу», это по-гречески передавалось, что означало «благородный». Благой. Благой, благой. Евгений, второй корень «ген», вот это уже корень, связанный с идеей рода, и поэтому Евгений дословно это «благородный». Так можно продолжать очень долго. Так что здесь, на самом деле, очень много интересных вопросов, но только не ставить их нужно несколько иначе, чем наша слушательница. А как это по-русски? Напомню, наш номер телефона 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты на 26 октября на антрепризный спектакль на сцене Выборгского дворца культуры «Вокзал для троих». Это комедия характеров. Билеты достанутся тем, кто задаст самые интересные вопросы. Еще раз повторю номер пейджера 680-15-16. И вот кто-то нам дозвонился. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Да-да, пожалуйста, слушаем. Кто же нам дозвонился из слушателей? Ну, зазевался. Что ж, тогда опять возвращаемся к письму? Ну что ж, конечно, возвращаемся к письму. Наша слушательница спрашивает нас также, кто придумал фразу «Разве можно верить пустым словам балерины?» Да, это хороший вопрос. Эта фраза представляет собой такой довольно легкий способ запомнить название и последовательность улиц Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская или Серпуховская, можно по-разному, и Бронницкая. Вот кто это сочинил, пишет наша слушательница, я так и не знаю до сих пор. Мы тоже не знаем. И никто не знает. И вряд ли кто-нибудь действительно знает, потому что подобных... Такие правила называются мнемоническими. Вот подобных мнемонических правил существует немало. Один единственный возможный ответ – происхождение у них народное. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, звонок в эфире. Слушаем, кто нам дозвонился. Юрий. Да, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. Я хочу спросить, родственные ли слова «царь» и «рыцарь»? Все, да? Да. Спасибо. Нет, дело в том, что «царь» — это слово, которое прошло следующий путь. «Царь» был когда-то «цесарем», который, в свою очередь, был «кесарем», который будет однокоренным с «цезарем». А «рыцарь» — это от немецкого, от германского корня «рихтер», да, что означает, в английском это будет «райт», это тот, кто на лошади. То есть выглядят похоже, но абсолютно разного происхождения слова. Нет, они не однокоренные. Как это по-русски? Возвращаемся к письмам. Ну, теперь у меня уже в руках письмо от нашего постоянного слушателя Бориса Васильевича К. Вопросов в его письме немало, и поэтому я вынужден сразу предупредить, что на все вряд ли удастся ответить. Но вот один вопрос, который мне показался, ну, скажем так, интересующим не только нашего, не только этого нашего слушателя. Вот что Борис Васильевич пишет. «Никогда не мог понять не совсем русскую фразу «медиамаркт». Ну, это вообще-то не фраза, это название сети крупных магазинов, которые торгуют бытовой электроникой, бытовой электроникой и так далее. Кого только не спрашивал, пишет Борис Васильевич, никто объяснить толком не может. Медиа означает среда, обстановка, окружение. Маркт – это на каком-то Pidgin English market и означает рынок рыночный. Что получается совокупно, мне неведомо. Не может ведь быть, чтобы это была рыночная среда или рыночная обстановка. Ну, конечно, такое толкование действительно исключено. Начнем с того, что «маркт» – это никакой не «инглиш» и не «пиджин инглиш», это немецкое слово. Оно имеет то же происхождение, что английское слово «маркет», которое пишется «маркет», но пишется чуть-чуть иначе просто по той причине, что «Медиамаркт» – это немецкая фирма. Все эти магазины, которые есть, по-моему, в каждой европейской стране, они принадлежат именно немецкой фирме. Она и назвала свою сеть магазинов, вот, используя немецкие слова. «Медиа» действительно означает среда, обстановка, окружение, но под этим термином скрываются в современной речи также всевозможные средства, которые служат посредниками между человеком и миром в самом широком смысле. Это и радио, и телевидение, и компьютер с интернетом, и телефоны, и так далее. Сегодня уже можно говорить едва ли не до бесконечности. Конечно, ассортимент товаров в магазинах сети «Медиамаркт» шире, чем только вот подобные средства. Там продается и просто бытовая электронная техника. Но, тем не менее, идея, которая заложена в названии, вот такая. То есть «Медиамаркт» – это крупный магазин, торгующий бытовой электроникой. Это по-русски. Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Любовь Петровна. Моя любимая передача. Скажите, пожалуйста, вот слово «безлаберный», оно чье по происхождению? То есть человек неорганизованный такой вот. И второй вопрос, общепринятый сегодня по радио даже слышу. Такая катавасия началась. Коту Васькину имеет какое-то отношение, или это просто выражение такое шутливое? Спасибо. Спасибо большое, Любовь Петровна. На оба слова мы точно отвечали. По поводу безалаберной, если я правильно помню, да, значит, здесь есть диалектный корень «алабр», по всей видимости, тюркского происхождения, и, соответственно, он обозначает порядок и устройство. Следовательно, безалаберный – это беспорядочный. А по поводу катавасии... Мне кажется, что это из речи семинаристов, искаженный греческий это корень. На службе, да, какой-то момент. Ну, нет, я боюсь сейчас трактовать неверно. Нашли, нет? Таки нашел в самом кратком этимологическом словаре русского языка. Дается следующая справка. Заимствован из греческого языка, в котором катабасион – схождение. Первоначально означало соединение обоих клиросов посреди церкви для общего пения. И вот когда происходила эта смена певцов, возникала суета, суматоха, иногда столкновение. И, собственно, вот это вот и называлось катабасией, то есть беспорядком. Коту Ваське не никакого имеет отношения. Как это по-русски-то? Вот Антонина спрашивает, повторяя свой вопрос, покуда, как произошло это слово, и что означает «до тех пор, пока»? Я правильно понимаю? Да, то есть происхождение достаточно понятно. Здесь приставка «по» и наречие «куда», хотя само по себе это непродуктивное словообразование. Является ли оно просторичным или литературным? Вот словари дают в качестве иллюстрации к этому слову детство Толстого, где оно именно в таком значении «до тех пор, пока» и используется. В современном русском языке, безусловно, слово относится к сниженному разговорному регистру. Но вот в XIX веке оно воспринималось вполне спокойно, к нему, если так можно выразиться, относились более толерантно. И в языке поэзии оно и сегодня может вполне использоваться, без того, чтобы создавать какой-то колорит сниженности. Но это в языке поэзии. Да, я думаю, что здесь еще, опять же, городская точка зрения и вот народная деревенская, да, потому что в деревне, мне кажется, это было бы совсем нормально воспринимаемое слово, а вот в городе действительно выглядит немножко странно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Львович. Да, слушаем, Дмитрий Львович. Меня интересует, как буквально, каков буквальный перевод с греческого языка слова, термин «гипотеза». Как гипотеза переводится с греческого языка? Ну, вообще гипотеза, гипотеза, если, ну вот скажем, по-немецки это так произносится, два корня. Первый корень, используемый часто в качестве приставки, несет идею подчинения. Буквальное его значение – это «под». То есть вообще здесь в основе пространственная метафора – «под». Ну, а что касается «тез», понятно, что это тот же корень, что в слове «тезис». Я думаю, что значение приставки в данном случае нужно трактовать как предварительный, и тогда мы получаем буквальный перевод как «предварительный тезис». А как это по-русски? Слушаем, кто нам еще дозвонился. Пожалуйста, вы это в эфире. Это я в эфире, да? Да, да, слушаем. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Владимир Савич. Два вопроса, если можно. Один побольше, один совсем маленький. Вот часто наши уважаемые ведущие говорят, что какое-то там слово в разговорном языке можно его употребить. А вот там в письменной форме нежелательно. Но есть слова, которые, конечно, ни в какой форме нельзя там, по-моему, употребить. Вот двое дачников говорят, поедем садить картошку. Ну, конечно, надо сажать картошку, сказать садить. Это не... Ну и уж классический пример, это как учительница начальных классов из известного фильма «Доживем до понедельника» говорит, не ложьте, они ложат, там, учитель... История его играет, Вячеслав Мельников возмутился, говорит, нет такого слова «ложить». Но это такие слова, которые совершенно нельзя никак употребить. А я хочу вот о слове «музей». Вот за последний год где-то так вот я насчитал, произносится часто «музей». Причем самое интересное, что это произносят работники музеев. Причем руководители музеев, правда, небольших таких, и это из Петербурга были, и из Москвы, и из провинциальных музеев. Вот, ну и вспоминается предыдущий директор Эрмитажа, ученый с мировым именем, академик Борис Борисович Петровский, говорил тоже «музей». Ну уж его никак нельзя обвинить в незнании русского языка. Вот я вначале я как-то возмущался, вы знаете, а потом подумал, может быть, вот я не знаю происхождение слова «музей», может быть, первоначально оно как-то переводилось, что действительно там оно как-то звучало немножечко вот не так. Вот почему так упорно вот именно директоров, причем директоров литературно-художественных музеев, не какого-то там технического музея, там, железнодорожного или еще там какого-нибудь технического. Вот такая штука. И второй совершенно маленький вопрос. Прямо подавляюще все говорят «более-менее», хотя, мне кажется, правильно сказать «более или менее». Спасибо за внимание. Владимир Александрович, спасибо за замечательные вопросы. По поводу музея и произношения этого слова как «музей», должен вам сказать, что примером аналогичного речевого поведения может служить вот знаменитый факт, связанный с именем одного из крупнейших отечественных языковедов XX века, Александра Александровича Реформатского. Вспоминают его современники, его соратники, Михаил Викторович Панов, в частности, об этом писал, к сожалению, тоже уже ныне покойный, что Реформатский в 30-е годы еще позволял себе такое щегольство произносить слово «портфель» как «портфель» на французский манер. Речь идет о том, что в среде музейных работников, людей, безусловно, владеющих русской литературной нормой, в том числе и произносительным компонентом литературной нормы, безукоризненно или почти безукоризненно, существует еще традиция произносить слово «музей» не так, как произносим его мы, обычные люди, а так, как произносили еще их учителя, и учителя их учителей, и учителя учителей и так далее. То есть еще с тех пор, когда это слово только вошло в русский язык и очень остро осознавалось даже по своей звуковой форме, как слово заимствованное. Известно, что когда заимствованное слово только появляется в нашем языке, звук «э» после согласного не смягчает этот согласный. Поэтому, когда в наш язык вошло слово, английское слово «компьютер», мы стали произносить его не как «компьютер», а как «компьютер». И многие из нас до сих пор произносят его именно так – «компьютер». А многие произносят уже «компьютер». Вот то, что согласный подвергается смягчению под влиянием последующего звука «э», это один из признаков того, что слово обрусело или оно находится в процессе обрусения. Так вот, в речи музейных работников очень часто это слово сохраняет свой первоначальный в нашем языке облик. Вот откуда эта традиция. И вместе с тем, я думаю, что Владимир Савович настораживает такое произношение, потому что мы имеем достаточно распространенную ошибку типа «пионер», «крем» и «академия», конечно, которая возникла, конечно, другим путем после революции, когда некоторые мещане хотели выглядеть, скажем так, интеллигентнее и образованнее, они начинали коверкать или думать, что произносят так, как это должно, как произносят образованные люди, слова на манер иностранных. И вот, может быть, у Владимира Савича совпали вот эти вот ощущения, да, совершенно правильное от неправильного произношения «академии», «пионер» и так далее. И музей в речи немузейного работника тоже все-таки будет звучать немножко, безусловно, странно или слишком пафосно и неоправданно. Поэтому вот такая история. И к вопросу о происхождении, это слово однокоренное со словом «муза», и, кстати, однокоренное со словом «мозаика», и музеем первоначально означало место, предназначенное для муз, там, где музы собираются, или там, где кто-то поклоняется музам. Вот и все. И более-менее. Владимир Савич, конечно, вы правы. Правильно, более или менее. А вот это более-менее, это чисто разговорное сокращение, которое происходит под действием закона экономии речевых усилий. Если уж вспоминать тот фильм, о котором вы вспомнили, задавая свой вопрос, то, как вы помните, Сыромятников, ученик учителя Мельникова, в ответ на вопрос, готов ли он отвечать урок, говорил «более-менее». Вот это «более-менее» как раз в устах такого Сыромятникова, это как раз вот то место, тот, если угодно, уровень владения языком, при том, что Сыромятников очень симпатичный мальчик, конечно, которому свойственно вот такое усечение этого выражения. Понятно, что на письме это исключено. Как это по-русски-то? Марина Сергеевна интересуется, откуда пошло выражение «руки не доходят». Как могут руки ходить? Ну, перед нами, опять же, буквалистский подход к фразеологизму. «Руки не доходят» — это идиома. Здесь не нужно раскладывать на отдельно «руки», на отдельно «доходят». А мысль достаточно понятна. Все, что касается глаголов движения, особенно движения, производимого самим объектом, очень часто имеет метафорические значения. Во всех языках мира можно сказать «до меня дошло» в значении «я наконец-то осознал». «Руки не доходят» — та же идея достичь чего-либо. То есть «руки не доходят» — хоть нет времени для того, чтобы что-то сделать. Сделать, естественно, руками. Вот и все. Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Ирина. Здравствуйте. Ну, во-первых, большое спасибо вам за передачу. А у меня не вопрос, а реплика небольшая. Я, собственно, даже посылала письмо по электронной почте на радио, но, видимо, оно не дошло. Я хотела немножко поправить то, что говорилось по поводу того, как надо произносить фамилию пианиста, имя и фамилию пианиста Клайберна или Клиберна. Его звали, ну вот в английском произношении, Харви Лейвен Клайберн. Ван Клайберн – это не искаженное голландское Ван, а уменьшительное от его второго имени Лейвен. И когда, ну, об этом писали во время первого конкурса Чайковского, когда его встречала переводчица в аэропорту, у нее было написано, что она должна встретить человека, которого звали Ван Клайберн. Ну, вот как Миша Майский, там, Женя Кисин. Но она перепутала и сказала Ван Клайберн. Ему это очень понравилось. И вот оттуда возникла эта традиция по-русски произносить Ван Клайберн. К голландскому происхождению фамилии это не имеет никакого отношения. Это просто вот такая русская транскрипция вот этого уменьшительного «Вен» от «Лейвен». Вот это, собственно, то, что я хотела сказать. Этого пианиста сейчас нет, но его очень многие помнят. И, в общем, хотелось бы, чтобы это было как-то артикулировано. Ирина, спасибо вам за это уточнение. Мы постараемся навсегда это запомнить. А письмо дошло, мы просто не успели сегодня прочитать его. Так что спасибо, действительно. Как это по-русски? Елена Григорьевна интересуется, как правильно сказать «служебный телефон» или «рабочий телефон»? Вы знаете, Елена Григорьевна, с одной стороны, первое, что приходит на ум, когда слышишь такой вопрос, можно сказать и так, но есть некоторая разница все-таки между служебным телефоном и рабочим телефоном по той простой причине, что не все из нас служат, не все из нас просто являются служащими. Если вы работаете в медицинском учреждении, то вы по определению служащий, и в этом случае служебный телефон – это совершенно точное наименование. Но если вы занимаетесь какой-то другой совершенно деятельностью и к служащим в принципе не относитесь, то, наверное, тогда служебный телефон звучит несколько вычурно. В таком случае, конечно, рабочий телефон. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, если можно, и вопросы, и маленький комментарий. Дело в том, что вот меня интересует такой вопрос, как порядок слов. Как правило, если мы читаем ценники, там написано там ткань шелковая, мяч футбольный. То есть сначала существительное, потом прилагательное. Но ведь в обыденной жизни мы так не говорим. То есть в этом есть некая официальность. Но ведь есть выражения, где порядок слов именно как бы обратный. Например, кот ученый. По-другому как-то мы и не говорим ученый кот. Мы говорим кот ученый. Там рубль целковый и так далее. То есть такие выражения. Чем это определяется? Вот есть ли какие-то тонкости и объяснения, почему это так произошло? И, ну, раз уж заговорили про Ивана Клайберна, я просто хочу сказать, что я вот в то время, когда он приезжал к нам, получала журнал «Америка», который печатался в Америке и выпускался в Америке. Вот они сразу там именно писали Ван Клайберн, что гастроли Ивана Клайберна. То есть вот даже американцы, им понравилось, они не употребляли вот такое выражение, как Вен. То есть как-то сразу они подхватили русскую интонацию в этом. Вот скажите, пожалуйста, по поводу порядка. По поводу порядка, Светлана, я должен сказать, что вы затронули тему более чем обширную. Я постараюсь коротко ответить. Во-первых, вы совершенно правы относительно порядка слов в сочетаниях типа «ткань шелковая», «мяч футбольный». Действительно, такой порядок компонентов словосочетания сразу создает ощущение официальности. Так и должно быть. В этом случае... Это касается ценников, это касается официальной номенклатуры товаров и множества подобных документов. В этом случае вначале следует наименование родовое, а затем видовой признак. Ткань – это все-таки родовое понятие, но бывает ткань разная, не мне вам рассказывать, и вот определители вида –

Ну и что касается соответствия. Если что-то сделано в соответствии с чем-то, там никакого «е» на конце тоже быть не может, там на конце «и». «Е» появляется только в том случае, если мы говорим «привести нечто в соответствие с чем-то». «Привести в кого что». Вот тут винительный падеж, и тогда соответствие имеет на конце «е». И по поводу швейцара и грецкого. Дело в том, что швейцар – это действительно первоначальный житель Швейцарии, но это не мы придумали, слово попало к нам через немецкий язык, в котором уже в немецком обозначало партье, привратника. Почему? Потому что, если мы вспомним, в Ватикане до сих пор охраняют Папу Римского именно швейцарцы. Швейцарцы в Европе всегда были лучшими и самыми дорогими, кстати, если я правильно помню, охранниками. Вот отсюда прошла эта традиция называть привратников и портье соответствующим словом. Со словом «грецкий» произошла следующая история. Вообще-то первоначально оно писалось как «греческий», и там был тот суффикс, который в современном русском языке мы не, вот, даже уже не видим в такой форме, мягкий знак «СК». Когда произошло падение редуцированных, то есть бывшие сверхкраткие звуки перестали существовать, то в какой-то момент необходимо было произносить «греческий». «Ск» произнести практически невозможно, это стянулось и дало нам слово «грецкий». Вот таким вот образом получилось, что из греческого появилось слово «грецкий», и вы правы, оно и сочетается только с названием ореха, потому что славяне полагали, что или славяне узнали этот орех через греческую культуру. Как это по-русски? Вот в прошлый раз мы не успели ответить на вопрос Екатерины. Она спрашивает, что означает пословица «в ногах правды нет». Мы уже как-то рассказывали об этой истории. Она очень грустная, при том, что это вообще-то шутливое предложение кому-либо сесть. У нее не очень хорошая этимология. Есть две основных версии. Одна утверждает, что она восходит ни много ни мало к старинным казням. Для того, чтобы выявить показания из потенциального преступника, его били по ступням. И вот этот удар считается очень сильным, очень болезненным. Соответственно, от такой боли человек мог рассказать все, что необходимо, скажем так, следствию. А вторая история восходит уже к чуть более позднему периоду, к ситуации крепостного права. В ситуации, если кто-то был... если у хозяина пропала там часть урожая или испортилась вода, или что-нибудь произошло, то собирали всех крепостных, выстраивали в один ряд и задавали вопрос, кто виноват. Соответственно, до тех пор, пока не ответят, все стояли на ногах, и вот этим образом правду находили таким вот жесточайшим образом. Но тогда возникает вопрос, почему же ее нет в ногах? Если ее искали именно таким способом, тогда в ногах должна быть правда. А пословица гласит, что ее нет в ногах. Да, хороший вопрос, но мне кажется, что... Сейчас я подумаю... Но мне кажется, пока они молчат и как бы прячут правду, они на ногах. Как только они скажут эту правду, они то есть могут разойтись, сесть, лечь и так далее. Ну, может быть и так. Но я думаю, что нужно учитывать еще и ту простую вещь, что если мы хотим с кем-то побеседовать, причем содержательно, то делать это стоя неудобно. А если мы сядем за стол и нальем, допустим, по чашке чаю, хотя это не обязательно, хорошо бы просто сесть за стол, например, стол переговоров, то уже становится как-то намного удобнее, сподручнее разговаривать, и можно добиться какой-то. Может быть и так. Хотя, конечно, это толкование отдает, очень сильно отдает современным мышлениям. И очень может быть, что здесь действительно есть какая-то тайная, закрытая от нас история, вроде тех, о которых вы говорите. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер, господа. Здравствуйте. Я Марк. Несколько лет назад вам рассказывал байку про то, как... Погромче, как-то вас плохо слышно. Название одному из видов обуви. Так вот, здесь... Подождите, тоже... очень плохо вас слышно. Как-то вы постарайтесь почетче, погромче. Угу. Хорошо. Вот. Итак, город Саптавала... Этой осенью я там побывал, по дороге купил местную газету, прочел сообщение, что жители Саптавала готовятся к выборам. Страшно меня это поразило. В самом городе обнаружил ту же самую, на объявлениях то же самое. Экскурсовод в городе рассказал историю, что, дескать, вот поскольку